Часть 15. До пятницы дни тянулись ужасно медленно. Алина откровенно маялась от скуки. За что бы она ни бралась, бросала на полпути. И когда наступила пятница, девушка вздохнула с облегчением. Естественно, свою тихую радость она объяснила тем, что уже накануне вечером, отправляясь спать, почувствовала головокружение и тошноту. Утром ее слегка пошатывало и совсем не было аппетита. Ей требовалось тело Германа. Так она себе и говорила. С раннего утра девушка поспешила вымыть голову, подзавить блестящие локоны, создав эффект легкого кокетливого беспорядка, и изящно накраситься. А что? Она хочет всегда выглядеть хорошо. Имеет право. И в этом нет ничего необычного. Совершенно. Так, а одежда? Как быть с ней? Что выбрать? Домашнее платье? Хлопковый костюм? Или... Нет, юбка и блуза отпадают сразу. Конечно, можно сказать, что она только что вернулась с прогулки, но Герману будет достаточно свериться информацией со стражем, присматривающим за ней, и ее ложь обнаружится. Алина не любила ложь и старалась по возможности ее избегать. Нет жизненной необходимости. Не ври. Поэтому остановилась на новом домашнем платье нежно-лилового оттенка. Животик округлился, и наряд успешно его скрывал. Ближе к обеду энтузиазм девушки пошел на убыль. Герман не приходил. Час, три, половина шестого. Она, как последняя идиотка, весь день сидит дома в ожидании его, а он... Где он шляется? А если она уже полностью истощена, лежит без сознания, если ей просто плохо? Герман пришел ровно в 8. Открыл дверь своими ключами, кто бы сомневался в их наличии, и прошел на кухню, как ни в чем не бывало. Алина находилась в гостиной, полулежала на диване, листала модный журнал, не останавливаясь ни на одной статье. Картинки тоже не привлекали внимания. Когда услышала шум, подобралась. Подавила в себе дерзкий порыв вскочить с дивана и выбежать навстречу, но уж нет. Она тут некоторых весь день прождала. В гостиной Герман появился минуту спустя. Встал в дверном проеме и посмотрел на Алину долгим тяжелым взглядом, от которого по телу девушки побежали мурашки. Она взгляда не отвела. Даже чуть вздернула подбородок. Сама же с замиранием сердца отметила изменения, произошедшие со стражем за дни, что они не виделись. Похудел в лице. На правой щеке большая царапина. Губы потрескались. Да и на шее тоже царапина. Черт побери, в какой переделке он был на сей раз. Беспокойство шевельнулось в груди. Все-таки Герман ей не чужой. Как-никак отец ее ребенка, и беспокойство вполне оправдано. Не правда ли? Да и ее жизнь сейчас тоже зависит от него. Поэтому все логично. Герман, не говоря ни слова, прошел в комнату. Встал неподалеку от дивана, возвышаясь над Алиной, точно непробиваемая скала. «Здесь или в спальне?» Алина моргнула. «Вот так, ни привета, ни как у тебя дела, девочка, лишь по делу?» Алина поджала губы. «В спальне». «Хорошо». Развернулся, на ходу снимая парку, и был таков. Алина едва не рассмеялась истерически. И вот к такой встрече она готовилась все утро и какого лешего ждала весь день. Чувствуя, как негодование зарождается в душе, поднялась с дивана и последовала за Германом. Ну что ж, посмотрим, как эта нелюдь поведет себя дальше. В спальне ее ждал сюрприз в виде полностью обнаженного Германа, удобно расположившегося поверх покрывала на кровати. И уже возбужденного. Его большой, налившийся кровью член – красиво устремился к мускулистому животу. В горле пересохло, и она чувствовала неловкость, которая была совсем не кстати. Только не в отношениях с Германом. Их связывали очень странные взаимоотношения. Его сегодняшнее поведение – прямое тому доказательство. Решила обойтись без лишних слов и прелюдий. Будет отзеркаливать его поведение. Сдернула платье через голову, окончательно испортив прическу. Также буднично расстегнула бюстгальтер и стянула кружевные трусики. Не без удовольствия услышала, как с губ Германа сорвался звук, отдаленно напоминающий рык. «Ага, значит, наш товарищ не так уж безразличен, как пытается показаться на первый взгляд. Что ж, посмотрим, кто кого». Алина смело шагнула к кровати, позабыв, с кем имеет дело. «Как ты хочешь». И снова в голосе ни нотки эмоций. Словно не сексом собирается заняться, а дрова порубить. Алина сглотнула. «Как она хочет? С лаской она хочет. С толком, с чувством, с расстановкой. Хочет биться в его сильных руках и бурно кончать. Хочет слышать, как он стонет, входя в нее. Хочет тонуть в тягучем омуте его черных глаз и шестым чувством понимать, она для него самая желанная, что от нее у него сносит крышу, что он испытывает в отношении нее постоянный сексуальный голод. Ничего подобного вслух Алина не произнесла. Побоялась? Чего? Насмешки или холодного равнодушия? Сверху. Герман ничего не сказал. Лишь закинул руки за голову, тем самым показывая, что его тело полностью в ее власти. Алина нерешительно замерла перед кроватью. Нет. И он не сгробастает ее? Не закинет на себя, распластав? Не схватит за попку, ощутимо сжав ее полушарие? Видимо, нет. Он дал ей карт-бланш. Все это было неприятно. Словно они снова оказались в пограничье, где секс – способ выживания, а не проявление симпатии друг к другу. В горле образовался ком, в глазах предательски защипало. И чтобы не выказывать внезапно нахлынувшей эмоциональной слабости, Алина приказала себе разозлиться. Что возомнил этот бугай? Что она лужится и растечется вокруг него? Что бросится к нему с жаркими объятиями? Да ни хрена! Девушка вскарабкалась на кровати, сразу же оседлала мужчину, упираясь в его каменную грудь. Мужчина замер. Но взгляда не отвел. Смотрел в ее пылающее лицо. Алина чуть приподнялась. Скользнула по его члену вверх-вниз. Еще раз и еще. Не впуская его внутрь себя. Она словно испытывала мужчину на прочность. Он оказался крепким орешком. Ни одного лишнего движения. Даже бедра не подкинул кверху, чтобы скорее попасть в ее лоно. И Алина не выдержала. Со стыдом ощущая, какая она влажная, опустилась на мужчину. Рук с головы он так и не убрал. Лишь негромко постановал сквозь плотно сжатые губы. Алина кончила первой, рухнув стражу на грудь. Почти сразу же и он достиг оргазма, выпустив в нее упругую струю. Некоторое время она лежала молча. Алина не спешила поднимать голову, наслаждаясь теплотой его тела. Как же ей нравилось вот так лежать на нем. И почему она раньше этого не замечала? Как дальше будут развиваться события вечера, Алина не знала. Думать не хотелось. Но к чему она совершенно не была готова, так это к тому, что ее аккуратно снимут с себя и переложат на мягкое покрывало. Как самочувствие? Ей показалось, или в его голосе наконец-то прорезались заботливые нотки. Алина позволила себе робко улыбнуться. «Уже хорошо. Ни тошноты, ни слабости». «Отлично. Тогда увидимся в следующий раз снова через 4 дня. 4 дня – оптимальный срок». На Алину точно ушат холодной воды вылили. Она растерялась и не нашлась, что сказать. Молча наблюдала, как Герман поднимается с кровати, как методично одевается и как пружинит от его движений матрас. «Нет, неужели он вот так запросто уйдет?» «Уйдет». Алина это знала точно. И когда за мужчиной с негромким хлопком закрылась входная дверь, девушка схватила подушку и, с силой прижав ее к груди, впилась в нее ногтями.